Вот что я увидел в его мыслях. После трагической гибели Лили моя никчемная жизнь потеряла всякий смысл. Великие планы, надежды, мечты, остались лишь пепел и боль. Жажду знания и силы заменили темная метка и безысходность. Я просил, я умолял, одного не трогать, а второго спасти, но этим бездушным тварям было плевать и на мои просьбы, и на мои мольбы. Ответ первого был виден в его глазах, но на пути к своей цели Волан-де-Морт переступал через целые чистокровные фамилии, и что ему жизнь 20-летней девчонки, будь она хоть трижды чистокровной, а на маглорожденную. Лили повезет, если лорд просто убьет ее, не мучая Круциатусом полчаса перед смертью. А Дамблдор я надавал клятв, и что я услышал, они доверились не тому человеку, и многое другое, например, он водил меня за нос, шпионил на Дамблдора. Особенно мне не понравилось, что его эклюменция оказалась сильнее моей легилименции. Мой гнев не имел границ, передо мной предатель. Захотелось заводить, скормить мертвецам, круциатить. Но кто знает, сколько продлится брешь в его защите. Надо копировать важную информацию. Я наливал ему и поил его, продолжая исследовать его разум. Запоминал, копировал воспоминания и располагал их в наколдованных флаконах. Что я могу сказать? Сверхожидание. Этот идиот любил Лили хуже Ромео, бессмысленно, невзирая на отсутствие взаимности, совместимости, разные планы, разные политические лагеря. Первоначально служил мне, узнал пророчество и вошел во внутренний круг, даже радовался. Но когда решил, что Лили подходит под пророчество, переметнулся к Дамблдору и дал кучу клятв в обмен на обещание защищать ее, сразу после того, как попросил меня не убивать Лили. Но самое смешное, когда я пощадил его девчонку и устраивал ее в один из уже бывших домов Лестринджи, Северус плакал у Альбуса в кабинете об убиенной Лили и давал новые кабальные клятвы, помогать Ордену Феникса, отомстить за смерть Лили, способствовать падению Темного Лорда. Он идиот, ладно, первая серия клятв, а вторая, хоть бы подошел ко мне и спросил: «Повелитель, помните, я заказывал рыжую, вы ее пощадили?» Давать клятвы Альбусу и мстить за Лили имело смысл после того, как он точно от меня узнает, что Лили мертва. Я что, должен был всех убить, а девчонку оставить там оглушенной? У нас же политика партии, убить грязнокровок, контролировать маглов. Или я должен был написать ему и послать девчонку в Хогвартс совиной почтой в подарочной упаковке с надписью: «Спасибо за верную службу лорду Волан-де-Морту. Разверни, пока никто не видит, у себя в кабинете». Он должен был предвидеть инсценировку ее смерти. Давать клятву мстить, хотя нет тела, очень хотелось его убить. Или проверить, через сколько минут Круциатуса он сойдет с ума. Но это бессмысленно и расточительно, я теперь все про него знаю и у меня есть, чем его шантажировать. Лили, его большая и светлая, но трагическая любовь. И эту его любовь надо использовать. Забавно, что пожиратель внутреннего круга влюбился в маглокровку из Ордена Феникса, причем навел на нее и ее семью хозяина, а сам переметнулся, чтобы спасти ее. Оригинальный лорд не стал бы возиться с девчонкой, но я не он, Лили у меня. Правильно все подать, и верность с ней по у меня. А дальше как минимум шпион в стане Дамблдора, обманул меня эклюменцией, обманет и директора Хогвартса. А вот ритуалы, по которым он давал клятвы, я скопирую, кое-что я не знал. Надо будет посмотреть, что можно сделать с клятвами. Часть можно сбросить, с некоторых перенаправить откат на других, некоторые, вроде мести за Лили, легко сделать недействительными, а другие, что-нибудь придумаю. Ведь в чем проблема клятв? Формулировки. Можно легко дать непреложный обет быть сегодня в 18:00 дома, но для двойного шпиона такие формулировки неприемлемы. Волан-де-Морт сделал срочный вызов в 17:59, и либо ты раскроешься, либо умрешь. А чем больше неопределенности в тексте, позволяющей двойное толкование, тем лучше. Клятва с ней по Дамблдору должна быть достаточно мягкой, чтобы Снейп мог убивать маглов и невиновных, иначе его быстро раскроют, как белоручку. А вот помогать Ордену Феникса и не допускать, чтобы умер кто-то из тех, кого ты можешь спасти, можно трактовать по-разному. Например, я скажу: вот этого пленного из Ордена Феникса пытайте 2 часа перед смертью, мой лорд, слишком сурово. Тогда 1:59, ведь это помощь Ордену Феникса. С точки зрения клятвы, ответ да, и спасти он его не мог. Меня, правда, смущает формулировка «сделать все от тебя зависящее для падения Темного Лорда», но и тут, я уверен, можно выкрутиться. Я продолжал шерстить его разум и копировать воспоминания, вроде просьбы к Эльбусу спасти Лили, или его истерики, когда Лили мертва. Вот Снейп выпил уже 10 кубков. Я хочу умереть, я хочу умереть. Прекратите это, я хочу умереть. Ты слишком полезный, вот убьешь Эльбуса, можешь умереть, а пока рано. А вот последний, 12-й кубок, убей меня. Я вздохнул, Круция. Снейп даже не корчился, он был где-то в своих мыслях, а вот и потеря сознания. Пусть чуток полежит, а я заберу бывший крестраж. Я подхожу к чаше и вижу медальон, но он другой. Меня заполняет ярость, неописуемая ярость, жажда разрушения и убийства. Очень захотелось переместиться в центр Макгловского города и наколдовать адское пламя, и смотреть, как его пытаются потушить водой и пеной. С трудом беру себя в руки. Я использую диагностические чары, не обнаружив опасности, беру его в руки. Амулет был другим и не фанил ни смертью, ни чем-то загадочным, как чаша или дневник. Я легко раскрыл его, забыв о Северусе. Если по крайней мере один из крестражей уничтожили, это не светит ничем хорошим мне. Я обнаружил записку. Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что, когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты опять обратишься в простого смертного. Р.А.Б. Однако письмо меня порадовало. Эта записка ошибка, и я смогу много понять благодаря ей. Во-первых, почерк не Дамблдора. Во-вторых, некто считает, что крестраж один. В-третьих, Эроб не смог уничтожить крестраж и умер. Может, крестраж цел до сих пор. И главное, у меня есть образец почерка. А поднять письменные работы с экзаменов сов и жаба будет легко. Даже кто учился за рубежом, все равно подтверждает знания экзаменом. А кто сбежал из Англии, тем не до местных разборок. Но кто же это может быть? В первую очередь надо будет проверить чистокровных и богатых, тех, кто могут знать о крестражах. Кто может подойти? Булстрауды, Бёрки, Блэки, Брустверы, иностранцы, полукровка с псевдонимами. Искать надо по почерку, хоть бы буквы из газеты вырезал и вклеил. Также меня радовало, что я не Редбл, в самом худшем случае душа останется со мной. Но желание проверить тайник в Хогвартсе и диадему все росло. И главное, как отсюда унесли крестраж. Лодку не взломать, новую не наколдовать. Лезть в эту воду, самоубийство. Аппарация, но тут нельзя аппарировать. Если только, Габи, Тони, позвал я. Домовики не явились. Защита Тома не должна была никого пустить в пещеру, кроме как через парадный вход. Все верно. Однако прикидываю в уме недавно обретенную информацию о перемещениях домовиков и способах их блокировки. Пусть сюда он должен прийти ножками. Обратно он сможет аппарировать без человека, но с предметом. Я почувствовал себя дураком. Хотя нет, это все Том. Это как сделать защиту против лазера, а тебя убивают молотком. Идиот. Не учесть домовиков, их магию. Возможно, что домовик мог прийти сюда со смертником, а потом переместиться к своему хозяину. Тот домовик, на котором я проверял, Блэковский, его утащили под воду, но я лишь смеялся вместо того, чтобы зафиксировать его смерть. Он мог выжить, может, утечка информации пошла с него. Если след домовика Блэков окажется ложным, надо будет поднять документы и посмотреть, у кого инициалы Эроб, или, если это псевдоним, сравнить почерк. Создав обманку с копией записки при помощи Джеминя и положив ее в чашу, я смотрел, как ее покрывает новое зелье. Бедняга Северус, ты родился под несчастливой звездой, Круция. Он был жив, но очевидно без сознания, и даже пыточное проклятие его не взбодрило. Ладно, пора привести его в чувство. Ему надо водички, а то умрет. При помощи энервита я вернул его в сознание, а Флиппинда отбросила его к воде. Он подполз и начал пить. Все, теперь смерть от жажды ему не грозит. Руки, мертвые руки схватили его и потащили под воду. Очень хотелось дать ему умереть, но он вхож в Хогвартс. Дамблдор абсолютно и небеспочвенно уверен в его лояльности, своей отклюменцией, и он сможет провести и Альбуса, и мне есть, чем контролировать фанаты Лили. Кстати, насчет Лили. Дополнив ситуацию парой клятв и приказов, из нее выйдет идеальный заложник. Так что сегодня ты, Снейп, выиграл жизнь. Я сотворил адское пламя, вложившись как никогда. Огненные твари отогнали мертвецов, загнав их под воду. Слишком медленных сожгли. Наколдованные мной веревки, как разумные змеи, устремились под воду и вынесли Снейпа. Загрузил его на лодку и надежно зафиксировал, и затем мы отправились в обратный путь. Увы, дорога назад была непроста. Приходилось поддерживать адский огонь, выжигая мертвых даже под водой из-под днища лодки. Я выложился больше, чем наполовину. Хорошо, что у меня есть чары для фильтрации воздуха. Уверен, любой другой волшебник, кроме Альбуса, не справился бы, но его лодка назад бы не несла, и ему пришлось либо оставаться на островке, либо практиковаться в хождении по воде. Через некоторое время я выбрался из пещеры, напоил Северуса зельем живой смерти, трансфигурировал в статуэтку и положил себе в карман с расширением пространства. Он побудет моим личным пленником, пока я не придумаю, что сделать с его клятвами и как обеспечить его лояльность. Его ждет прекрасный спектакль с участием Лили. И это надо сделать быстро. Скоро надо будет сделать общее собрание. Для остальных пожирателей он варит срочное зелье в подвале, а Делькает пусть сам думает, как объяснить его отсутствие в школе. Я переместился к Лестринджам. Жаль, Беллатрисса и Нарцисса теперь не Блэки, домовик не откликнется, если он еще жив. Надо подумать, как подобраться к домовику через пленного Сириуса Блэка, и посмотреть проклятвы. Полистаю книжки, посмотрю ночью во сне. У чистокровных должно быть много по клятвам, надо тоже посмотреть. А пока меня ждет важная беседа с Лестринджем-старшим. Здравствуй, мой старый соратник. Помнишь, как мы выпивали в Хогвартсе, обдумывая, как изменим мир? На самом деле это были не дружеские посиделки, вербовка первых пожирателей, утверждение моего лидерства. Было дело, мой лорд, не слишком ли мягко? Он один из первых пожирателей, мы учились с ним вместе, он один из моих самых верных слуг, глава спасенного мной рода. Если не он, то кто достоин чести беседы с лордом? Я позвал домовика и приказал принести нам выпить. Могу я спросить, мой лорд, куда делся Снейп? К Дамблдору он вроде не отправлялся. Снейп такой перспективный молодой человек, хоть и полукровка, но стал силен. Я подумывал над тем, чтобы взять его в ученики. Превосходный зельевар, хороший акклюмент, достойный темный маг. Но, как оказалось, он совершенно не умеет пить. После третьего стакана валялся на полу, а дальше схлопотал несколько круций за непочтительность. Пришлось стереть ему память, он пока недостоин. Естественно, это только между нами с тобой. Да что вы говорите, мой лорд, совсем не умеет молодежь пить. Вот в наше время. А теперь незаметно перевести разговор на возможность узнать, где можно посмотреть работы Соф и Жаба, или образцы их почерка через заявление о вручении диплома. И пока я заговаривал Лестринджу старшему голову, я незаметно обходил его акклюментивную защиту. Том был уверен, что Лестринджи выполнит любой его приказ, но что-то он часто ошибался. Защита амулета Слизерина, лояльность Снейпа, уверенность, что его легилименцию выдержит только Альбус, Снейп тоже справился. А также надо просто посмотреть, незаметно узнать, насколько сильно Лестриндж-старший любит своего первого сына, каково его отношение к разводам и как он отнесется к возможной смене фамилии Беллатрисы. Не успел я закончить незаметно шерстить его воспоминания, как мое внимание отвлекла одна из наколдованных мной змей, заползшая в комнату. «Мы нашли вашу змею, хозяин, только она не двигается и не говорит. Я могу показать, где она. Веди», — ответил змее я, — «мне нужно идти. Кажется, мои змеи нашли Нагайну. Договорим в другой раз». И я попрощался с Лестринджем-старшим. Следуя за змеей, я вышел на улицу. Если нашли, почему Нагайна сама не приползла? Что значит не двигается и не говорит? Умерла? Спит? Линяет? Надо проверить. Часть 12. Собрание пожирателей. Я шел за безымянной змеей по саду Лестринджи. Интересно, куда могла спрятаться Нагайна, что несколько дней ее не могли найти Лестринджи и их домовики? Примерно через полчаса мы остановились перед отверстием в земле, похожим на кроличью нору. Она там, внизу, хозяин. И как мне туда лезть? Уменьшиться, трансфигурироваться в животное? Хотя чем проще, тем лучше. Расширить нору в туннель, чтобы можно было пройти стоя, и укрепить от обвала будет несложно. «Веди», — сказал я. Змея ползла, а я летел за ней, расширяя проход магией. Удалось заметить убегающих от меня существ. В них я узнал нюхлеров, не садовые гномы, конечно, но, вероятно, Лестринджам надо почистить сад. Или они тут специально живут, а в дом за блестяшками их защита не пускает. Скорее Нагайна решила поохотиться, и в этих ходах ее настигла смена души лорда. Работать аналогом метростроя было просто. Может, стоит в Хогвартс подземный ход пробить и диадему забрать? Вряд ли, наверняка засекут. Спустившись футов на 20, я обнаружил свою змею. Ощущение магии от нее было странным, не таким, как от бывших крестражей, что неудивительно, она не была крестражем, Том банально не успел. «Нагайна, как самочувствие?» — сказал я. «Нет реакции. Странно, змеи должны меня слушаться. Пора творить диагностические чары». Давно, в 16 лет, Том Реддл создал первый крестраж после смерти Миртл, используя в качестве хранилища души свой дневник. Потом, в 1943 году, Том после убийства отца создал крестраж из кольца Марвала Мракса. Ритуал проходил намного тяжелее, чем первое деление души. Казалось, что можно и без тела остаться. Том запаниковал. Спросил у Слизнарта, почему никто не делает больше одного крестража. Не получив внятного ответа, Реддл начал более серьезно готовиться к созданию крестража. Более сложные рунные круги, усложнение ритуала. Вероятно, чем меньше оставалось от души, тем опаснее ее становилось рвать. В 1946 году с большими предосторожностями и все равно очень трудно и болезненно удалось создать крестражи, медальон Слизерина и чашу Пуффендуй. Однако создание крестража из диадемы несколько лет спустя опять едва не закончилось провалом, и Том снова сел за расчеты. Выходило, что следующий крестраж либо развоплотит его, либо надо использовать живое существо. И он начал готовить к ритуалу свою змею-фамильера, Нагайну. Однако к моменту моего вселения он не успел создать из нее крестраж, Нагайна была просто фамильяром, хоть и почти подготовленным к ритуалу. Что такое фамильяр? В самом простом объяснении, животное-спутник с духовной связью с волшебником. Связь может возникнуть при длительном эмоциональном контакте, сова с детства, или при помощи ритуала. Делается это для того, чтобы получить некоторые способности животного и уметь с ним взаимодействовать. Например, так возникли змеиусты. Несколько поколений магов выбирали фамильярами змеи, и змеиный язык стал не просто приобретенным, а наследственным. Однако есть и отрицательные качества. Возможно, нестабильность психики, принятие ряда поведенческих качеств животного, агрессивность от хищников, холодность от рептилий, нечистоплотность от крыс. Все зависит от животного. Если сделать фамильяром сову или кошку сможет любой, то на магических животных сил хватит мало кому. Причем чем сильнее животное, тем сильнее нужен маг. К тому же, чем сильнее животное, тем сильнее его инстинкты влияют на тебя. И вот сейчас я диагностировал фамильяра лорда Волан-де-Морта. Вероятно, смена души лорда ударила по связи с фамильяром, ведь фамильяр — это духовная связь. И сейчас я видел странное. Бывают такие случаи, когда можно сказать только да или нет, например, про факт беременности или наличие связи фамильяра. Но вот сейчас диагностические чары говорили, что волшебная змея в коме и является частично моим фамильяром. Частично это как, и что мне с этим делать? Первой мыслью было сунуть змею в изолирующий контейнер, но она слишком большая, а еще она живая, то есть ее надо кормить, а то помрет, и за ней надо будет убирать, непонятно как часто, но при этом она в коме, частично фамильяр в коме. Что с ним делать? Носить с собой, а если в бою маскировка слетит и увидит, что лорд таскает с собой частично фамильяра? Как минимум нежелательное внимание мне будет гарантировано. Тем более это крестраж — вещь живучая, а магическая змея запредельной прочностью не обладает. Если это не Василиск, может, спрятать ее, но куда? Пещеру инферналов уже взломали, а лачуга Мраксов не внушает мне доверия. Хогвартс вне досягаемости. А кто ее там кормить будет? Пока она без сознания, кормить надо, хоть и редко, это все же рептилия. Я вижу только один вариант, будет жить в моем доме, в подвале, а домовик пусть следит. Наложил на змею маскирующие чары, чтобы она выглядела обычным фамильяром, обмотался ей как веревка и позвал Робастана Лестринджа, пусть самый молодой отдувается. «Робастан, я нашел свою змею, с ней все в порядке», — говорил я явившемуся слуге. Потом я достал из кармана статуэтку и расколдовал ее в бессознательное тело Снейпа. Не тащить же его в свой дом, вдруг он получит пропуск под Фиделиус. Я ведь планирую дать ему определенную свободу перемещений, ни к чему ему знать, где я скрываюсь. Робастан, у него сильная интоксикация экспериментальным зельем и краткосрочная потеря памяти. А еще он под напитком живой смерти. Отнесешь его в поместье и приведешь в норму. через 8 часов приведешь в сознание. Никуда его из дома не выпускай, скоро у нас полное собрание внутреннего круга». «Да, мой лорд», — ответил мне Рабастан. «Я аппарировал в свой дом, поместил змею в один из закутков подвала, в наколдованный террариум, наколдовал защитную сферу, затем сделал решетку и долго накладывал на камеру защиту, затем вызвал своего домовика и выдавал ему инструкции: не допустить смерти, кормить, греть, как, не знаю, почитай книги по магазологии». Потом подумал и наколдовал аналог магнитофона, запись на змеином. «Все хорошо, жди здесь, никого здесь не убивай, хозяин. Будет проигрываться в этой комнате постоянно, энергии в заклинании хватит на пару лет, а то кто знает, когда, если, змея оклемается. И на все это я угробил полдня. Займусь ей, когда будет время и будет ясно, что с ней делать. А теперь пора к Лиле. Ей нужно хотя бы частично объяснить сегодняшнюю роль. Северуса и остальных ждет сюрприз. Я переместился в дом, где она жила. Она была под обороткой. «Здравствуй, Елена. Открой мне свой разум. Не то чтобы я в этом нуждался, а к клюменцию она не знала, а выучить за пару дней что-то серьезное и проблематично. Итак, что там у нее в голове? Ненависть ко мне, страх за Гарри, страх за сестру, презрение к себе. Это все меня не сильно интересует. Вот она варит зелья, их забирает мой домовик. Теперь она читает рекомендованные книги. Если дуэльная магия идет нормально, а окклюменция со скрипом, то теория чистокровности еле прочитана. Вот тренирует заклинания школьной программы в подвале и замечает, что может больше, чем раньше, но списывает это на пережитый стресс. Ладно, я узнал достаточно. Елена, вскоре будет собрание пожирателей. Твое присутствие обязательно. Я представлю тебя. Не говори и не делай глупостей. Я запрещаю тебе атаковать и убивать моих слуг. Хотя можешь нелетально защищаться. И если очень хочется, круцратить не понравившихся тебе мужчин-пожирателей. Когда можно будет вернуться, я тебе сообщу. Будешь читать новые книги и дальше варить зелья. И я найду тебе спарринг-партнера. Будешь с ним заниматься дуэлингом 2 раза в неделю у Лестринджи. Ее мысли показывали, как она представляет собрание пожирателей. Пытки, казни, круциатусы, оргии. В принципе, похоже, но я тебя позову не на рейд и не на наказание проштрафившихся исполнителей или магглов, а на культурное штабное заседание элиты, обсуждение планов и хвастовство успехами. А насчет оргий, конечно, любители вроде Мальсибера присутствуют, но заниматься таким при лорде они не будут, начальство в лице лорда не может, а подчиненные могут, нехорошо. Так что при лорде таким не светили. Слова о том, что ей захочется круциатить, она пропустила мимо ушей. А вот это зря, уверяю, тебе захочется. Облачайся в форму. Она делает пару взмахов палочкой, и передо мной пожиратель смерти. Только маска и форма слишком изукрашенные. Маску сними и прикрепи на пояс, на собрание ее не надевают. Надень защиту сознания, что я тебе сделал. Амулет, очки, линзы. К зубам прикрепи ампулы с обороткой. Раз в час не забывай обновлять облик, а то придется тебя убить. Я смотрел на нее. Ей же еще надо будет произвести впечатление на Северуса. У тебя есть косметика? Накрасься. Опять ужас и непонимание. И у нее нет косметики. Ладно, наколдую трансфигурированная мной косметика, пару дней продержится, а потом пусть домовик купит. Забирай и красься, сказал я, отдавая наколдованное. А сам думал, сейчас из предварительной защиты на ней висели только противо и что-то совсем элементарное противосглазное. Такое пятикурсник продавит. С такой защитой ее не стоит представлять моей ученицей. Надо наложить что-то мощное, похожее на мою защиту по стилю, и чтобы она сама это подпитывала. Ну что ж, начинаю. Незаметно снять ее щиты, чтоб не мешали. А теперь наложить свои. Защита от сканирования, защита от распознания, щит маны, блокировка запаха, защита от звука, щит праха, щит от физического воздействия, щит от кислоты, темное отражение. Я наложил на нее примерно 30 защитных заклятий. Они были похожи на мои, но намного слабее. К их преимуществам стоило отнести то, что любой взглянувший на них сказал бы, что это попытка подражания моему стилю, а также это уровень хорошего бойца, но ничего запредельного. Также удалось запитать поддержание этих заклинаний на нее. Чары будут активны часов 10 и ману тянут с нее. Однако я могу снять защиту в любой момент, ей не стоит далеко отходить от меня, поддерживает защиту моя концентрация, так что без меня она быстро спадет. И главное, в ее защите есть 2 бреши, Одна позволит элементарно просканировать ее на магические силы. Уверен, это сделают все, кому не лень, и, увидев половину от потенциала лорда, оставит ее в покое и проникнутся уважением. Но откуда им знать, что ее потенциал не равен боевым возможностям, что защита не ее и она ни разу не боец. Заодно после сканирования никто не подумает, что это грязнокровка Лили, такой потенциал не скроешь. И вторая, откровенно слабая защита заклинаниями от ментальной магии. Но в разум сильному магу никто не станет лезть. Вдруг сильный эксклюмент или мощные артефакты, кроме одного двойного шпиона. Накрасилась, теперь слушай план. Идешь со мной, потом сидишь и не отсвечиваешь. Я буду присутствовать в твоем разуме, подсказывать, как себя вести и что говорить. Меня защита пустит, остальных нет. Твоя роль, чистокровная из-за границы, которая против бессмысленных убийств и чрезмерной жесткости, грязнокровок надо использовать, а не убивать, а маглов незаметно направлять в нужную сторону. Когда будешь произносить речь, слово в слово повторяй за мной, и никаких шуточек и криков вы не правы, я Лили. Во-первых, тебя остановит клятва от раскрытия информации, во-вторых, я сумею заставить тебя замолчать до того, как ты сглупишь. Планируется становление организации менее радикальной, и, если будешь хорошо играть свою роль, спасешь больше маглов, чем весь Орден Феникса. Из пожирателей обрати внимание на Нокта, он сторонник гуманизма и не любитель крайних мер, он твой будущий союзник, а еще богач и вдовец, недовольный моей политикой. Забавно будет смотреть, как внутренняя оппозиция будет искать опоры в моем окружении. Естественно, она ничему не верила и готовилась к худшему. Я аппарирую Клестринджем вместе с тобой, метка, ключ к защитным чарам. Выпей это зелье против истерики, оно тебе потребуется. Что-то я слишком увлекаюсь легилименцией, даже не даю ей ответить. По метке Лили я подал сигнал к общему сбору, указав поместье Лестринджи. Пора отправляться. Я переместился к поместью Лестринджи. Ментальный контакт не прервался. Это хорошо. Где мы? Спросила она. Она блондинка или прикидывается? Поместье Лестринджи, ответил я. Место открыто к перемещениям? Спросила она. Метка служит ключом. Я тебе это уже говорил. Сосредоточься. Буду иметь в виду. И ради твоего же блага. Без фамильярности. Конечно, мой господин, проговорила она. Пока Елена меня не впечатляет. В крайнем случае, усажу и прикажу мысленно молчать. Хотя думаю, что искренность она покажет, такое она бы не сумела сыграть. А остальное от нее и не требуется. Мы очень медленно идем в дом, а я думаю, чего я хочу и как это подать. Политика с точки зрения прежнего Тамаридла, все было так. Если совсем просто, парадокс магократии. Магия делает своего пользователя невероятно могущественным, но правит в мире почему-то не маги. Маглы управляют собой сами, да даже в магическом мире, по крайней мере сейчас, власть принадлежит не самому сильному магу. Том Реддл. Любые политические игры и религиозные суеверия не отменят простого факта, что один человек может исцелить даже не касанием или заставить рухнуть стену бетонного бункера силой мысли, превратить вино в уран, а человека в стекло. Конечно, Том Реддл возвышался над остальными магами как Гулливер над лилипутами и был зациклен именно на разрушении, но возможности и других магов были, если подумать, колоссальны. Маг, по крайней мере, обученный и не криворукий, имеет возможность исцелять смертельные для маглов болезни и раны, обрушивать огненный дождь на непокорные города, вызывать болезни, мгновенно телепортироваться, здесь это называли аппарация, управлять разумом даже на расстоянии, здесь это называли заклинание Империус, хотя существовали более изощренные методики, призывать на службу дементоров душеедов или поднимать нежить, управлять погодой, наконец. Причем может делать это в одиночку или, максимум, с очень небольшой группой соратников. Таких возможностей больше не дает ни один источник авторитета, власти и влияния. Магдл может быть способен в одиночку одолеть десятерых бойцов, быть прекрасным как Аполлон, быть самым богатым человеком на земле, хитрым и искусным в интригах как весь дом Медичи, быть родовитым как японский император и убедительным как вся пропаганда мира. Причем все это одновременно, но он все равно не получит и сотой доли способностей могущественного чародея, который хоть и не обладает ничем из вышеперечисленного, но может попросту взять магдла под прямой мысленный контроль или убить внезапной молнией с неба или заклятием сердечного приступа просто если захочет. Конечно, самая мощная магия запрещена, либо как угрожающая международному статуту секретности, либо как аморальное, требующее, допустим, человеческого жертвоприношения, и опасное для пользователя, адский огонь или подпитывание заклинания своей кровью, последнее входит в термин «темная магия». Из тех вводных, которые есть, логично, что мир должен разделиться на право имеющих и тварей дрожащих. Магия в некоторой форме наследственная, это основание для появления аналога аристократии. Случайное проявление магии у детей магглов. Это магглорожденные, которым недоступно семейное образование. Том Реддл планировал убить всех магглорожденных, то есть существенную часть населения магического мира, а магглов контролировать и править ими, открыто или через тень. Я же видел ряд проблем. Во-первых, зачем? Во-вторых, как? Маги невероятно количественно уступают магглам. Да и не инопланетяне они, вполне генетически совместимы. Можно проводить мягкую селекцию, опираясь на разницу в продолжительности жизни и добиться роста числа магов. И в-третьих, в мире магов нет единства. Большинству без разницы на магглов. Активное меньшинство делится на две части. Часть хочет властвовать над магглами. Условно партия Волан-де-Морта, другая, условно партия Дамблдора, хочет защитить свободу магглов. То есть общий вектор движения нулевой. Что я хочу, что я могу, и как к этому перейти от идей Волан-де-Морта, чтобы никто не крикнул, что царь не настоящий, чтобы и других заинтересовать, мне хочется жить, и жить хорошо, а не как всеобщий враг и разыскиваемый преступник, которому без маскировки на улицу не выйти. А в этом мире жить без силы невозможно. Личная сила лорда Волан-де-Морта впечатляла, но его способности и знания были несколько однобокими. Он многое считал незаслуживающим внимания, но защита амулета Слизерина показала, что он не прав. Я уже начал это исправлять, но вряд ли это будет быстро. Для начала бытовые чары и гербология, потом попробую разобраться со светом, начиная с формы моего патронуса. Хотя даже сейчас очевидно, что великим светлым и темным магом одновременно быть нельзя. Придется работать самому, шерстить книги и нанимать репетиторов из-за границы якобы для Робастона. Также нужно разобраться со своей личностью, влиянием прежнего хозяина тела и с тем, чем стали крестражи. Том Реддл использовал любую возможность, чтобы стать сильнее. А вот мне не нравятся эксперименты на себе. Замена печени – это одно, а разрезание души – другое. Конечно, кто не мухлюет, тот не выигрывает, но бессмертие, к которому стремился Реддл, мне не интересно, если к моменту получения этого бессмертия я не буду человеком, способным ему просто порадоваться. Здесь надо опять долго и муторно работать, проводить ритуалы распознания. Мне помогут библиотеки чистокровных и информация, которую предоставит Руквуд. Кроме того, память Реддла подсказывала о нескольких полубезумных темных магах из-за границы, надо бы их посмертно допросить. И интересно, можно ли для беседы вытащить Гриндевальда? Полезно будет узнать его приемы, он был близок к победе. Да и дуэлянтом был экстракласса. Надо бы узнать от него, как проходил бой с Альбусом. О бессмертии. Крестражи не для меня, но вот внедрить философский камень в тело. На крайний случай тут вроде можно вырастить гомункула, новое тело. Что касается моей работы, я лидер чистокровных террористов. У меня в подчинении 20 особо доверенных пожирателей внутреннего круга, сотня меченых боевиков, а также оборотни сивого, дементоры, великаны, недобитые магические твари, и скоро будут, надеюсь, акромантулы. Этими силами я должен захватить власть как минимум над магической Англией и удержать. Как это сделать? Более всего магическая война напоминала средневековые феодальные войны. Все прячутся в своих крепостях, источники, и делают набеги на врагов, а страдает в основном мирное население вне крепостей. Причем если штурмовать родовой источник в принципе реально, но нецелесообразно из-за рейтинга потерь, то штурмовать крупный источник. В самом оптимистичном раскладе я захватываю один и остаюсь без армии, и меня оттуда вскоре вышибают. Так что я должен взять под контроль Хогвартс, Министерство, Стоунхендж, и не растерять армию, в идеале интриги или штурм изнутри. После этого можно будет не таиться, ломать защиты домов противников в открытую и завалить противников мощью источников. И моим врагам придется либо героически умереть, либо уйти в подполье. Но для победы мне нужно ослабить Аврорат, Мракоборцев, Орден Феникса, оставить их без лидеров, убить Грюма и Альбуса, поубивать тех, кто мешается, подпортить имидж профессии. Кроме того, потом надо удерживать власть, а для этого нужен несколько иной подход. Нужно придумать, как Волан-де-Морту отмыться после победы, Например, накопать на Альбуса много грязи и выставить себя борцом за свободу. Если отмыться не удастся, то лорд Волан-де-Морт официально умрет, а его место займет его победитель, Томас Мраксили, если мне повезет, лорд Слизерин. Правда, я не знаю, где источник слизеринов, и не до конца представляю, как мне его контролировать. Но это дело будущего, а некоторое ослабление радикализации пора начать уже на этом собрании. Что я успел сделать? Собрал почти всего себя, 3 из 5, нужно забрать диадему и искать медальон. Листрингджи, ребята умные, по крайней мере, предложение, как пропатчить тело, они выдадут. Блэк мой пленник, через него надо добраться до их домовика, дома, библиотеки, омута памяти. Кстати, тут в подвале Оливандер, надо бы Листрингджи спросить. Готов ли он уже к сотрудничеству? Удалось не наделать ошибок в первый же день, но с пророчеством надо разбираться. Первоначально я пощадил Лили по просьбе Северуса, в общем-то логично, служишь мне и получаешь что-то, и нежелание убивать Гарри из-за пророчества. Также хотелось легко и просто получить свои деньги, но Альбус узнает, если я начну судиться за имущество Поттеров. Лили очень удачно предложила все что угодно и нарвалась на магическую клятву, и теперь не сможет от меня сбежать с ребенком. Живой она будет полезней, чем мертвой. А у Невилла мне так не повезло, пришлось отдавать ребенка Беллатрисе, не Лили же, у нее своих забот хватит. А собирать 2 детей пророчества в одном месте боязно, к остальным нет доверия. Например, отдай я ребенка Краучу-младшему, получится такой маньяк, что мне точно придется избавляться, как от конкурента. Сначала я просто хотел спрятать Гарри и Лили подальше, и поручить ей работу, не бей лежачего, вари кроветворное, чтобы не сойти с ума взаперти. Но ее магический потенциал сделал из нее идеальную фигуру отвлечения внимания, необычные действия, высшая темная магия в бою и живые грязнокровки, можно будет списать на нее. Более того, некоторое изменение линии поведения лорда, а оно будет, и его заметит, лучше списать на влияние ученицы, и лучше не скрывать, а сразу выставить на показ. Не слишком ли сильное влияние, вдруг это моя любовница, жена, с моим ребенком, дочь, мать, умерла, слухи, или воскресил, под обороткой. А чувство Северуса так и просит использовать ее в качестве морковки перед носом осла, теперь ты будешь просить у нее прощения за то, что чуть ее не убил, и у меня за то, что я спас твою женщину, пока Альбус лишь говорил и подстраивал для меня ловушку с приманкой в виде Лили. Надо сфабриковать доказательства, а прощение можно просить только делом. Северус Снейп, первоначально планировалось, что ты шпионишь за Дамблдором, помогаешь проникнуть в Хогвартс и, как декан Слизерина, убеждаешь детей, а они своих родителей, что слизеринцы, то есть чистокровные, хорошие парни. Попутно мне варишь зелья. Легилименцию ты с честью выдержал и сам нарвался на озеро с инферналами. Шантаж с помощью Лили будет оптимальным. Сегодня после собрания ты узнаешь, что она жива, только надо это правильно сделать, а потом ты получишь миссию убить Альбуса, отравить дольки, овадить в спину в ванной, заманить в ловушку. Мы что-нибудь придумаем, Альбус слишком силен и умен и уже поверг одного темного лорда, вряд ли мне удастся договориться с бородой. Не дотянемся до Альбуса, дотянемся до его приспешников, орденцев, брата, феникса Фамильера, могилы отца. Сам бы я не стал действовать войной, а пошел в политику, но тут войну уже не свернешь. Малфой по моему приказу попытается отмыть пожирателей и очернить орденцев, будет неплохо, если Альбуса скинут с должности председателя конфедерации магов, а орден Феникса станет запрещенной террористической организацией, но это пока из разряда фантастики. Также бы хотелось найти источник слизерина, это было бы очень выгодно, с боевой точки зрения. Возрастет скорость регенерации моей магии, что увеличит мой боевой потенциал. У меня будет своя крепость. Можно будет напитывать энергией взрывные руны и големов и слать их на миссии отвлечения внимания. Раз в день, с политической точки зрения, одно дело служить наследнику Слизерина, а другое – самому лорду Слизерин. Подрастет моя популярность в организации, за рубежом, и даже самые чванливые ревнители чистоты крови вынуждены будут признать меня чистокровным. Смену курса организации можно будет объяснить следованием заветам предка, что нашел в завещании. Всем родом со средним источником положен голос в Визингомате. Я вполне законно вернусь на политический Олимп и завалю Альбуса исками, и потребую его снятия с должности директора и судьи. Конечно, Альбус этого не допустит, но для представителей зарубежья, да и большинства юристов, это сделает конфликт другим. Не обезумевший маньяк, добро, а дележка власти в стране, где ущемляют права знатного лорда. Сегодня ущемили мои права, а завтра ваши, а потом эти бандиты из Аврората и Ордена Феникса полезут из этой страны к нам. Кроме того, Снейп показал мне, что он может малыми силами водить сильного легилимента за нос. Том бы убил его, увидев угрозу. Долго и мучительно, а я вижу возможность, точнее интригу. Обманул меня, обманет Альбуса. Кроме того, Снейп сильно удивится, когда узнает, что он назначен новым учителем Макклюменции Робастона, в смысле меня. Главное, ему не говорить, что мои прошлые учителя не выжили. Вот мы вдвоем, не спеша, входим в большой зал, где и проходит большая часть собраний внутреннего круга. Мои слуги уже ждали, сидя за длинным столом. Хотя что значит слуги? Большая часть их хотела возвыситься за счет меня, чтобы я пробил им путь в лучшее будущее. Лично я был уверен, что если пропаду, никто, кроме Лестринджа и Крауча-младшего, не попытается меня разыскать. Мое место во главе стола было пустым. Два десятка особо доверенных фигур встали, приветствуя меня. Том любил поиграть в Версальский двор, возможно, влияние нищего детства, возможно, жажда власти. Для меня важнее всего эффективность, а не эффектность. Субординация, безусловно, важна, но оказывать знаки уважения столь явно и постоянно, но это мелочи, потом поменяем, а может и так оставим. Я шел к месту во главе стола, Лили семенила рядом, а куда посадить ее, я не подумал заранее, ведь тут место не просто куда успел, тут близость к лорду отображает статус. По правую руку сидели верные, Беллатрисса, Рудольфус, Лестриндж-старший, Робастан, Крауч-младший. По левую, те, кто приносил пользу, но не проявившие личной верности лорду, Люциус, Розье, Макнир, Мальсибер, Долохов, Руквуд, Снейп. Том всегда хотел власти и лидерства, и вот этот двор достался мне по наследству от него. Как будто проблем помимо пересадок нет. Может, написать какую-нибудь простую инструкцию по поведению и войне, кодекс Вальпургиева рыцаря? Что же делать? Сажать прямо рядом с собой, наколдовав стул? Белла обидится, и Крауч-младший, и Люциус всю голову сломает, кто посмел подвинуть министра финансов. Посадить далеко, возможно, к ней нездоровое внимание из-за отсутствия благосклонности лорда. Ладно, Том часто двигал фигурки, повторю его опыт. Руквуд, поменяйся местами с Ноктом. Вообще, это заявка на приближение к себе опального Нокта. А Руквуд, ему главное, результат, а не эфемерный статус близости к телу хозяина. Эйвери, поменяйся с Котсилом Бёрком, Эйвери с Джаксоном. На освободившееся место рядом с Краучем-младшим положил глаз Роули. Роули, в конец стола. Опальный Роули наколдовал себе стул и сел в конец стола. В результате наполовину хаотичных пересадок оказалось свободным шестое место справа от меня. И рядом со мной как раз стоит новый пожиратель. И это место как раз почти напротив Снейпа. Я представляю вашему вниманию нового борца за дело чистоты крови, сильного мага, чистокровную русскую волшебницу Елену Иванову, говорил я, указывая на Лили. С этого дня она с нами и ее место шестое по правую руку от меня. Она также является моей личной ученицей. Вроде бы все сделал правильно, никого ключевого не подвинул. Однако то, что я посадил ее сразу за Лестринджами и Краучем-младшим, уже показатель ее преданности. Ее защита хоть и уступает моей, но наложена в том же стиле, можно предположить, что не я это криво делал, а она сама старательно копировала. Слушатели на фразу «чистокровная из России» среагировали вяло, а вот на фразу «сильный маг и личная ученица» реакция была. Пожиратели начали общаться между собой жестами. В магическом зрении воздух заискрил сканирующими бесполочковыми невербальными заклинаниями, направленными на Лили. Это не было ни интригой, ни нарушением устава, просто использованием магических чувств для определения потенциала союзника. Некоторым диагностическим чарам удавалось найти специально оставленную брешь в защите. Кто тут самый одаренный в сканировании? Руквуд, Лестринджи, Долохов и все. Вот уже Долохов одной рукой показывает жест резерв, а другой показывает пять пальцев Каркарову, причем выглядит это так, как будто у него просто чешется левое запястье, а Каркаров пялится на него и делает одной рукой жест «не верю», второй «проверь». Похоже, что я переоценил своих слуг и надо продемонстрировать ее мощь более очевидно. Не став провоцировать менее смышленых пожирателей на более интенсивные меры, я просто на несколько секунд, пока Лили шла к стулу, усилием воли снял несколько слоев защиты, которые мешали определению потенциала. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В магическом зрении в зале возникло солнце, превосходящее Беллу или Долохова. Теперь никаких разговоров вроде насосала возникнуть не может, и разговаривать с ней будут очень вежливо. Причем всей этой сцены она не заметила, а она вообще владеет магическим зрением, видимо, нет, очки что ли ей зачаровать. Хотя так даже лучше, вроде ее не интересует мышиная возня, ее каменное лицо неплохо смотрится, а зная она, что ее сканирует два десятка маньяков. Лили села на свое место и увидела почти напротив себя Снейпа. Я не говорил ей, что ее школьный друг-пожиратель. Снейп выглядел отвратительно. Бледный, со следами магического истощения, энергия из-за зелья восстанавливалась медленно и болезненно. Из-за последствий нашей прогулки его магические щиты были столь слабы, что казалось, их можно было пробить пальцем. Конечно, Лили ничего этого не видела, она видела лишь своего друга детства, едва живого. На секунду она зависла, а ее взгляд выражал то удивление, то презрение. Я пребывал в ее разуме и готовился заткнуть ее, если она соберется говорить не то, что мне выгодно. «А что он здесь делает?» — спросила она скорее просто от шока. Акцент ужасен, не зря я над этим работал. Она вкладывала в этот вопрос смысл. Он что, тоже пожиратель? Но учитывая ее могучую защиту и очень жалкие потуги Северуса, попробуй держать магическую защиту, когда энергии почти ноль, а это у него надолго, и то, что сейчас магии в Снейпе меньше, чем в третьекурснике, то вопрос можно было интерпретировать как: кто посадил сюда слабака? Северус мой верный слуга, Елена. Он полукровка, но достаточно силен, а его жалкий вид временный вызван неудачным зельем. Лили наконец-то взяла себя в руки. Я восстановил ее защиту так, как будто это она сделала сама бесполочково и невербально, и начал свою речь. Слава и достоинство чистокровных не терпит мерзких порождений, и дальше стандартные пароли темного властелина. А сам сканировал Лили и Снейпа. Лили неплохо держалась, а Снейп даже в таком виде умудрялся показывать мне верность. Забавно, он ведь не знает, что раскрыт. Но скоро он окончательно сменит сторону. Истинные сыны и дочери Салазара, продолжал вещать я, по-моему, уже достаточно. По крайней мере час я проговорил. Лили использовала подновление облика, раскусив одну из бумажных ампул с обороткой. Теперь никто, кроме совсем параноиков, в оборотке ее не заподозрит. Да даже если и оборотка, вдруг она просто старая и страшная, или магические шрамы на лице. Лонгботтомов и Поттеров больше нет. Осталось разделаться с Грюмом, и Аврорат падет. Вот это было встречено криками одобрения. Хотя, конечно, смерть Грюма лишь упростит задачу. На фразе Лонгботтомов и Поттеров Лили вздрогнула, но все выражали одобрение лорду, и никто не заметил, кроме Северуса. И я заметил очень аккуратную попытку легилименции Лили со стороны Снейпа. Интересно, собирает информацию для Дамблдора или предполагает, что лорд не один убивал Поттеров? Тебе будет очень нелегко обойти мои амулеты крохами своей энергии, это защищаться от клюменции можно хоть пустым, а нападать, там мощь важна. Мы устроим нападение во время похорон, а грязнокровки умоются кровью, говорил я. Думаю, говорить это можно и отвлекшись. Тем более с фотографической памятью, повторяя пописанной речи, что для меня подготовили Лестринджи, и которая отчетливо сияет в моей памяти. А Снейп уже обошел амулет Лили, но вылетел при контакте с очками. Теперь пытался пройти еще раз. А в это время я наконец-то решил провести беседу в разуме Лили. Говори со мной мысленно про себя. Неужели для тебя неожиданность присутствие твоего друга, Снейпа? У него было сложное детство. Неудивительно, что он попал в плохую компанию. Плохая компания – это лютный переулок, а здесь – элита гражданской войны. Снейп не тот подросток, которого ты помнишь. Он убивал и не раз. Пусть смертей у него на руках меньше, чем у Беллатрисы, а его дуэльное мастерство сильно уступает Долохову, но он уже заработал на много поцелуев Дементора. И я показал ей. Вот Снейп кидает редукта в толпу, кровавая каша из маглов. Вот Снейп варит зелье из еще живых подопытных. Вот он пытает Круциатусом пленных, а теперь кто-то из изувеченных пленных просит Аваду и получает ее от Снейпа. На самом деле ничего особенного, обычный быт пожирателя. Многие тут намного хуже, а Снейп рационален и не страдает излишней жестокостью. Хватит, как хочешь, всего того, что ты увидела, достаточно, чтобы стать пожирателем, но недостаточно, чтобы войти в число особо приближенных. Хочешь узнать, как он оказался на нынешнем месте? Нет, а я все-таки покажу, чтобы избавить тебя от иллюзий. И я показал ей, как Снейп сообщает мне о пророчестве, а я награждаю его местом во внутреннем круге. Ты потеряла все из-за него. Без пророчества я бы не стал за вами охотиться. Ты не была бы пожирателем, а твой муж был бы жив. А тем временем я читал речь. Взгляд Лили стекленел и, казалось, она где-то далеко. А пожиратели слушали, как и Листрингджи. Странно, они же эту речь и писали. Или делали вид, что слушали, как Силвин. А один двойной шпион уже почти обошел защиту очков. А что будет, если для Лили совместить картинку? Слева говорить про операции и показывать, как Снейп убивает, а справа как он рассказывает о пророчестве. Вообще-то, она уже давно должна биться в истерике. Но зелье Снейпа убережет ее от слез и потери сознания. Убить меня она не сможет, клятва не даст. Слуг я запретил атаковать, а никто ее не атакует. Кроме Снейпа, это же ментальная атака. А первой она может атаковать только одним заклинанием, учитывая вводные, что я дал. И она доведена до кондиции. Круция. И Круциатус от Лили свалил Снейпа. Тот вскрикнул и начал корчиться. Конечно, опыта у нее никакого. Но вот желание, чтобы Снейп страдал, предостаточно. Я прервался. Все смотрели на Лили, как на прокаженную, пыточная без команды. Да еще не в мусор, а друг в друга. Прекрати, Елена, по-доброму сказал я. Однако она сама испугалась того, что натворила. Теперь тебе светит пожизненный Азкабан, Лили, сказал я ей мысленно. Северус, крайне невежливо пытаться лезть в разум моей личной ученицы. Круция, сказал я, вот теперь все в порядке. Не взорвавшаяся выскочка, а просто защита от наглеца, полезшего в разум для выискивания тайн лорда. Я продолжил рассказывать о величии чистокровных. Готовьтесь побывать во Франции. Отряд наемников Орлиный Глаз скоро будет уничтожен. Долохов, займись вербовкой групп первой волны. Наши враги сидят на среднем источнике. Будет нелегко их выбить оттуда. Также не стоит забывать о грязнокровках. Через две недели мы нападем на одно из училищ магии для низших. В принципе, оригинальный лорд был не так уж и безнадежен. Он сумел объединить большую часть чистокровных, пусть и изрядно запугав нейтралов. А что касается геноцида, волшебный мир, средневековье, пойдут за тем, кого уважают, а чтобы тебя уважали, надо либо предъявить безупречную родословную, либо убить кучу народа. Будем считать, что прежней политикой это был кнут, а теперь пора показывать пряник. Какие цели бы нам внести еще, чтобы быстрее добиться победы, мои верные слуги? Посыпались предложения. Штурм министерства, Хогвартса, Хаксмида, отлов маглов, места для новых терактов. Давайте дадим слово нашей новой соратнице, сказал я. Лили, а теперь слово в слово повторяй за мной, велел я в ее сознании. Нападение на Хаксмид не несет смысла, мой лорд, говорила Елена под мою диктовку. Медленно, с акцентом, коверкая слова, могут погибнуть представители нейтральных чистокровных, что оттолкнет их семьи от нас. Нападение на Хогвартс, министерство, Стоунхендж бессмысленно. Даже если мы и захватим один из источников островов, мы не сможем его удержать, а сил захватить сразу два нам не хватит. На этом месте некоторые поморщились. На самом деле, мы один-то вряд ли захватим, а потом его просто отобьют. Надо убить Альбуса, назначив награду за него и его Феникса. Наемники его не убьют, но отвлекут. И предложения, услышанные мной относительно целей, не блещут оригинальностью. Также политика убить грязнокровок, подчинить маглов слишком гриффиндорская. Если начало ее речи о том, что следует выбирать реальные цели, а не лезть штурмовать министерство, были встречены благосклонно, на фразе про Дамблдора поморщились, то обвинение пожирателей смерти в гриффиндорстве произвело эффект стоп-кадра. Возможно, в нее уже бы летели Круциатусы от половины присутствующих. Но, во-первых, никто не хотел с ней связываться. Столь сильный маг теоретически сумеет убить или хотя бы задеть несколько нападавших, по крайней мере из тех, кто первым нападет. А, во-вторых, она все-таки ученица темного лорда, значит, пусть он карает. Но если она его ученица, то он как минимум ее легилиментил, и если не поддерживает такие взгляды, то хотя бы в курсе. 20 пар глаз устремились к лорду, но владыка не кидал Круциатуса и молчал. Значит, можно и подискутировать. И в чем же наше гриффиндорство? С усмешкой и презрением спросил Рози старший. Вы ограничили себя в маневре, говорила Лили под мою диктовку. Грязнокровок надо называть маглорожденными и использовать их, а не кричать, что они ничто и их планируют убить до того, как интересы пересекутся. И что же ты предлагаешь? Кланяться перед грязнокровками? С гневом спросил Разье. Во-первых, сколько-то этих грязнокровок могут что-то предложить чистокровным, если они могут быть полезными, выполняя грязную и опасную работу. Милости просим. Например, некоторых магических животных бесит магические щиты. Однако раны, нанесенные этими тварями, не лечатся. Но кто-то же должен заниматься сбором ингредиентов. Лично я не планирую рисковать шрамами, пусть другие этим занимаются. И если мы не убьем грязнокровок, у нас будут слуги и работники. Домовики пригодны не для всего. Например, контролировать маглов. Вы знаете, что им надо приказывать. Я, нет, вот пусть маглорожденные контролируют маглов, а мы их, карая за промахи. Во-вторых, я предлагаю вовсе не любить грязнокровок, а не орать на каждом углу, что мы их не любим. Надеюсь, разницу вы понимаете, хватит уже бесить окружающих просто от нечего делать. Не стоит в открытую заявлять своему потенциальному противнику о том, что ты его ненавидишь. Тем более до конфликта интересов, за годы до того, как тебе действительно понадобится его подвинуть в сторону, обмануть или подсидеть. Это глупость, достойная Гриффиндора. Мало кто решался спорить с ультрарадикалом Разье. Он был скользкий, как угорь, мутный, как омут, и целеустремленный, как слон, гордый, как гиппогриф. Очень опасное сочетание. Такие личности готовы отдать все для достижения своей цели, и им не жалко ни себя, ни окружающих. Может, он и хороший маг, но только до того момента, пока ты не мешаешь исполнению его долга. В таком случае, как говорится, простите, ничего личного. Разье багровел, Разье злился, Разье косился на меня, но злить новую фаворитку лорда в его присутствии, тем более, когда фаворитка сама фонит магией в два раза мощнее Разье и, как писали в газетах, убила пятерку авроров и двоих орденцев, а троим чудом удалось сбежать во время захвата Элливандера. Он не идиот, но он не простит, ведь он один из первых пожирателей, учился еще с Ридглом и помнит, как все начиналось. «Грязнокровки воруют наши места», — сказал Разье, играя челюстями. «Если чистокровный с врожденной магической мощью, подключением к источнику, поддержкой семьи, семейными знаниями уступает грязнокровке, то это не чистокровный, а сквип и должен быть переработан на удобрение», — ответила Лили под мою диктовку. Формально это означало начало ее личной конфронтации с Разье, а также то, что чистокровность будет определяться делами, а не родословной. Например, в 17 лет вызвал патронуса или использовал аналогичную высшую магию, ты чистокровный, вызвал облачко, полукровка, ничего не вызвал, грязнокровка и отношение к тебе соответствующие. А маглы? Спросил Разье. В ожидании ответа Лили на нее смотрели все радикалы. Надо придумать нечто оскорбительное, но с минимумом летальности. Если маглы не могут нас заметить и не знают о нас, они не могут нам навредить. После изобретения их ядерных бомб попытка открытой войны бессмысленна, поэтому никем, кроме Геллерта, до бомб и не предпринималось. Однако маглов много, и они разобщены. Под купами, Империусом, Конфундусом и интригами можно сделать, чтобы нас никто не замечал и дальше. И мы сможем брать совсем немного материала, если ты единственный маг, увлекающийся жертвоприношением в Лондоне, то никто ничего и не заметит. Так что в наших интересах, чтобы маглов было много, а смерти их выглядели, будто бы от старости или сердечного приступа. С одной стороны, маглы как материал, с другой, маглов надо беречь, потому что как жить без ресурсов, и как же мы это сделаем? С усмешкой спросил Разье. Будет сложно держать себя в руках, но результат, я так считаю, того стоит, вещала Лили под мою диктовку. А начать можно пока что с самого простого. Всего лишь заменить при разговорах вне этих стен термин «грязнокровка» на «маглорожденный», «магдл» на «неволшебник», и перестать их тыкать этим просто от нечего делать и прекратить без повода бросаться на низших. А лучше, вообще ни на кого без повода не бросаться. Если это, конечно, не согласованный рейд, или не материал для ритуала, а личная репутация. А личная репутация тоже делится на две части. На репутацию среди своих и среди всех остальных. И я, похоже, так хорошо работаю на вторую часть, что даже своим не поверили, хотя должны были, в первую очередь, думать головой. Я ответила на ваш вопрос, многоуважаемый Разье, и все-таки репутация среди наших. Тот чистокровный, который хронически не способен понять смысл притворства, должен быть принудительно переработан на удобрение. По-моему, я достаточно намекнул Розе на фекальную тему и кем его считают, и он уже нервно сжимает палочку за рукоять в кобуре. Нот смотрит с одобрением, остальные ждут решения лорда. Пора вмешиваться. Лили достаточно сказала по этой теме, а Розе доводить не стоит, она никому из здесь присутствующих не противница, если у кого-то сдадут нервы, а защищать ее, признать ее и свою слабость. Ваше мнение услышано, мои верные слуги. Не ты ли, Розе, говорил, что мы теряем много волшебной крови? Елена сказала, что даже такие ничтожества, как грязнокровки, имеют право служить нам и жить. А маглы? Ну убьешь ты их всех магической чумой, кого будешь приносить в жертву ради удлинения своей жизни, своих детей, так что нам нужны ресурсы, и мы не будем их уничтожать. Конечно, мы будем их контролировать и направлять, но им знать об этом не обязательно. Пусть считают себя свободными, а то в неволе они будут плохо размножаться. Заодно не стоит думать, чем их кормить, пусть сами еду ищут. А в это время мы займемся магией. Что наша гостья думает про боевой потенциал организации? Умеренно вежливо спросил Каркаров. Боевой потенциал организации достаточно велик, однако слишком велика зацикленность на темной магии и запрещенных приемах. Уверена, убить можно не только авадой, но и простой молнией, что не поднимет всех авроров по тревоге. А еще лучше, просто сердечный приступ или телекинез. Падение с высоты мы ни при чем. Может, нам еще и магловским оружием пользоваться стоит? С издевкой спросил Яксли. Если миссия обязывает, то стоит. Например, если на территории любое магическое воздействие отслеживается особо, то холодное оружие, арбалеты и револьверы пригодятся. Однако я бы рекомендовала дополнительно изучить не темные, чтобы не привлекать ненужное внимание, а также нелетальные чары, вдруг потребуется взять кого-то живьем, не повредив его окружение. А вот кто-то ляпнул про Элливандера и Авроров, но я же устанавливал Лили защиту, в том числе и от звука, так что до нее эта фраза не дошла. Это имело место, это была мелочь. Я все сказала, что считала нужным, повторила Лили под мою диктовку, и призналась в убийстве 7 человек, хоть этого и не поняла, и намекнула, чтобы эту тему не поднимали. Обсуждение окончено, мои верные слуги, начал я. Молодец, Лили, сказал по телепатической связи. Ты только что спасла людей от магической чумы и нашествия дементоров. Ну, вообще-то, это ложь, столь радикальные меры в ближайшее время не планировались, как минимум сначала захват магической Англии, а потом зачистка недовольных, а затем уже контроль маглов через верхушку, а не через войну. По большому счету, ничего не изменилось, маглов также контролировать, но без массовых убийств для развлечения после победы, а грязнокровок убить тех, кто с нами не пойдет и будет мешаться, хотят, пусть будут нейтралами, устроим им резервацию, но у нее должно сложиться впечатление, что она мешает геноциду от Розе. Зачем я затеял эти игры? Надо слегка корректировать курс организации. Инициатором не могу быть я или Лестринджи, но если кто-то подал идею снизу, а я ее вынес на обсуждение, и ее поддержали, то совсем другое дело. Почему просто не приказать? Потому что я не роем пчел правлю, а просто лидер аристократии, то есть аристократы должны думать, что я действую в их интересах. И сейчас я рекламировал высказанные идеи Елены. Началось обсуждение. Лестринджи и Крауч быстро встали на мою сторону. Люциус перестроился туда, куда дует ветер, то есть ко мне. За ним пришли его полувассалы, Крэп и Гойл. Руквуду, Долохову было без разницы, и они поддержали меня из конформистских соображений. Снип увелел меня во всем поддерживать Альбус. Лили, то есть Елена, поддержала, как инициатор. Единственный, кто присоединился искренне, Нот.